Глава 5. Какая работа, такая и оплата. Таня делала свое дело, Иван свое. Крылана сидела в машине, время от времени выходя и прогуливаясь по двору, а Соколовский отправился в дом. «Да ты меня просто грабишь!» — стенал Хорш, расплачиваясь за визит ветеринара. «Без ножа зарезал!» «А я тебе что, должен человека через полстраны доставлять за твои красивые глаза? И не прибедняйся!» «Да ты ж, небось, сюда на гастроли припорхал, так что скинь стоимость хоть на твой билет!» — ныл откровенно скуповатый змей. «Обойдешься!» — насмешливо фыркал Соколовский. «Я тебе сейчас еще насчитаю моральный ущерб своей сотруднице!» «Я ж тебе говорил, чтобы ты не смел ей золото подкидывать, да? А ты?» Хорш страдал, переживал, можно сказать, извелся, но все это были цветочки. Ягодки образовались, когда Таня сказала, что она закончила работу. «Смотрите, отека нет, воспаление ушло, язвы заживают, а у многих и вовсе все затянулось. Глаза и носы у всех чистые, зуда нет». «Реакции на краску, которой пользуется Иван, тоже нет. Полагаю, что больше моя помощь им не понадобится». Таня машинально начесывала лоб одного из пыжиков и сильно удивилась, когда взрослый крупный олень, которому еще не успели покрасить рога, приблизился к ней, долго рассматривал, а потом отошел в сторону и что-то фыркнул одному из своих собратьев. Олени отступили друг от друга, а потом сошлись, ударившись рогами. Рога обоих обломились, остались лежать на снегу, а олени подошли к ним и потоптались копытами по золоту. Как только копыта касалась поверхности рогов, золото распадалось на слиточки самородки. «Вот они как управляют состоянием своих сброшенных рогов», — догадалась Таня, но совсем не ожидала того, что олени не просто так ей это демонстрировали. Потянувшиеся к ней головы оленей начали подталкивать ее к золоту, сверкающему на снегу. «Ну надо же, они вас лично решили отблагодарить», — удивился Тявин. «Вот уж Геночка обрадуется». В окне возникло какое-то мельтешение, и Соколовский, уже вышедший из дома, покосился назад и демонстративно пожал плечами. Звонок смартфона он принял совершенно равнодушно. «Чего тебе? Деньги вернуть? А с какого перепуга? Потому что олени золото дали. Так они не мне дали, а Тане в благодарность. Ты-то тут при чем? Да и я, если уж на то пошло. Раз ей золото дали, я могу ей зарплату не платить, а тебе ее вернуть? Слушай, а ты случайно не хомяк? Ну, может, тебя какой-нибудь из них покусал, и ты стал змеехомом?» — рассмеялся Соколовский. «Короче, ничего я тебе возвращать не собираюсь. Зарплата, которую я плачу своим сотрудникам, никак тебя не касается. И то, что Тане дарят олени, тебе не принадлежащие, тоже». Таня стояла в полной растерянности. «Танечка, это ваше, забирайте, а то они обидятся», — подсказал ей Филипп. «Да куда мне это? Тут же золото. Много, очень-очень много. И как мне с ним быть?» «Вы сначала соберите, а потом я вам все расскажу». Тивин вручил Тане брезентовый мешок, потому что ни один пакет не мог бы выдержать веса оленьего подарочка. И она принялась собирать самородки. Правда, чем больше собирала, тем больше смущалась. Что с ним делать-то, с этим золотом? «Не волнуйтесь», — Соколовский понял ее без лишних объяснений. «Мы вот сейчас к Тявину обратимся с этим вопросом, и он нам все сделает в лучшем виде. Тявин, а, Тявин, у тебя же есть возможность обратиться к старателям? Не говори, что нет, я не поверю». Иван помялся, а потом, пожав плечами, кивнул. «Среди родни есть кое-кто. Оформил себе предпринимательство, купил лицензию и промышляет потихоньку. Промыслит за процент». Соколовский кивнул на мешок. «Конечно», — пожал плечами Тявин. «С удовольствием». В доме распахнулась форточка, и оттуда вылетел вопль оскорбленного Хорша. Впрочем, вопль завис в галимом одиночестве. В форточку влетел такой ледяной воздух, что змей моментально заткнулся и закрыл окно. «Скандалист и жмот», — вздохнул Соколовский. А Тявин снова пожал плечами. «А куда деваться? Когда слишком не по делу скандалит, я просто ухожу в тайгу по работе. На подольше». Тявин хитровато, точно по лисье ухмыльнулся, так что стало понятно, что сколько бы у Хорша ни было золота, от своего помощника он зависит чрезвычайно. Более того, наверняка Тявин-то зарабатывает на скупом змее весьма и весьма прилично. Таня отошла к оленям, чтобы попрощаться с ними и поблагодарить. Повозилась с пыжиками, была удостоена чести почесать основание рогов у нескольких взрослых оленей и погладить пару важенок, а потом подошла к машине. «Я готова ехать». Она покосилась на тяжеленный мешок с самородками, не очень понимая, как быть с этим. «Отлично, передайте Тявину мешок. Он сейчас при мне пообещает вам честную сделку. И поехали». Таня послушно повторила подсказанные Соколовским фразы, выслушала ответ Тявина, оттянувшего мешок в свою машину, и уселась в салон вездехода. «Геннадий, не скучайте!» С некоторой долей язвительности попрощался с хозяином дома Соколовский, крикнув ему от машины, и они отправились в гостиницу. «А ведь у вас настоящий талант, Танечка!» Белозубо улыбался Соколовский. «Эти олени те еще типы. Крайне недоверчивые и подозрительные. Основное их стадо в исконных землях. А эти тут остались и еще больше стали опасаться людей». «Меня тревожит Хорш», — вдруг сказала Крылана. «Он мало того, что человека ищет в услужение, так еще впечатлен и самой Таней, и ее работой». «Именно поэтому я и не отправил сюда Татьяну летом или осенью», — пояснил Соколовский. «Зимой змей не выходит из дома, а Тявин на пакости не пойдет. Я знаю его семейство, а он знает меня». Тане отчаянно хотелось попытаться кое-что выяснить про свое начальство, но она не решилась задавать вопросы. Вместо этого она смотрела в окно, прощаясь с этими местами, и потихоньку пыталась понять, действительно ли получит деньги за оленей подарок, а если да, то какие. В гостинице Соколовский сразу же заявил, что должен навестить каких-то знакомых, покосился на Крылану и уехал. А Татьяна с подругой прошли к себе. «Полетать бы!» — Крылана покосилась на окно. «Очень хочется крылья размять. Запустишь потом?» «Ну, конечно!» Таня даже удивилась вопросу. «А потом обедать пойдем, точнее, наверное, уже ужинать». Крылана летала не очень долго. По ее словам, на таком морозе на высоте было трудно дышать. Так что они отправились в гостиничную столовую, носящую гордое название «ресторан», и там ими активно заинтересовались несколько мужчин, сидящих за соседним столиком. «Откуда такие красавицы в наших краях? Разрешите познакомиться?» Сходу подсел за их столик самый активный. «Оттуда, откуда куда ветер дует!» — нараспев сказала Крылана. «Нет, не разрешаем. Идите к себе!» Таня покосилась на подругу. Чуть взметнулись волосы, озадаченно примолк весельчак и балагур, приметивший для атаки менее яркую, но с его точки зрения однозначно более покладистую Татьяну. Мужчина послушно встал и вернулся на свое место, а Крылана покосилась на Таню. «Извини, мне показалось, что ты не настроена на знакомство». «Так и есть. За что тут извиняться? Я просто хочу поесть, уйти в номер и отдохнуть. Устала». Поесть удалось. И очень даже вкусно. Уйти в номер тоже получилось. Желающие познакомиться, изумленные странным поведением своего заводилы, озадаченно переглядывались, но настаивать на знакомстве не решились. А вот с отдыхом дело обстояло несколько сложнее. Стоило только войти в номер, устроиться на кровати в надежде немного передохнуть, как в дверь постучали. Таня отправилась уточнять, кто это может быть, открыла дверь и... Прямо перед ней оказались те, с кем она совсем недавно попрощалась. Тявин и еще один тип. Бледный, высокий, черноволосый, с очень странными глазами. Вокруг зрачка была яркая серебристая полоса, а потом темная радужка. «Татьяна, извините, пожалуйста, Геннадий утверждает, что ему нужна медицинская помощь». Заторопился Иван Тявин, видя, что она изумленно смотрит на его спутника. «Извините, я не лечу людей». «А я и не человек», — тихо-тихо ответил Хорш, без спроса входя в ее номер. Он раздраженно осмотрелся и брезгливо фыркнул. «Такая изумительная женщина, как вы, не должна жить в подобных условиях». «Меня все устраивает, и я вас не приглашала. Пожалуйста, выйдите из номера». «И вы даже не хотите уточнить, что меня беспокоит?» «Если честно, нет. Предпочитаю принимать пациентов в определенные для этого часы». Таня демонстративно кивнула на дверь. «Уходите». «Странно, а мне показалось, что мы с вами договоримся». Он решительно шагнул ближе, но тут его за локоть поймал Тявин и оттянул назад. «Ты что мне говорил, что только попросишь решить проблему, раз уж мне не доверяешь? А сейчас что творишь?» «Что хочу, то и творю. Убери лапы», — огрызнулся Хорш. Он откинул от себя руку, которая его удерживала, снова шагнул к Тане и, поймав ее взгляд, тихо проговорил. «Со мной пойдешь, себя забудешь. Что там он еще собирался сказать, так никто и не узнал, потому что Тявин, не желавший ссориться с собственной семьей и Соколовским, поймал его за плечи и откинул от Татьяны. Разъяренный Хорш, улетевший в кресло, попытался было встать, но наткнулся на крайне недобрый прищур Крыланы, которая была в душе, когда услышала, что в соседнем номере что-то происходит, и задержалась только, чтобы накинуть на себя одежду. «Тань, ты как?» «Да ничего вроде». «Как ничего? Совсем ничего?» Изумился Хорш, даже как-то оскорбленный этим. «Ты, ужик-переросток, совсем совесть потерял?» уточнила Крылана. «Да что такое-то? Я за помощью пришел, а меня тут непонятно в чем обвиняют», завозмущался Хорш, слегка отвыкший от того, что его слова вполне-вполне могут быть подвергнуты сомнению. «За помощью? Ты вроде здоров. Ну, по крайней мере, сюда вошел здоровым. Не обещаю, что таким же выйдешь», — усмехнулась Крылана. «Руки-ноги целы? Вот и славно, что целы. Пусть отдохнут пока». Она покосилась на Тявина, который отступил в угол, демонстрируя, что он вмешиваться не будет. «А что? Он предупреждал?» «Предупреждал. Змей ему клялся в том, что не будет пытаться уволочь Таню?» «Клялся». «Не сдержал слова? Сам виноват. Змей большой, и ему видней. Да и потом, если ему очень охота вляпаться в неприятности, что тут может поделать нормальный лис?» «Именно так. Сесть в стороночки и понаблюдать. А потом, может быть, даже собрать то, что останется от чешуйчатого зазнайки, возомнившего себя повелителем окрестных мест, и доставить до дома. Разумеется, за отдельную плату. У него семья лисья, традиционно большая. Помогать всем надо, так что деньги лишними не будут». Хорш попытался встать и не смог. «Что? Что ты сделала?» Хорш не мог пошевелить даже пальцем. «Ты с ума сошла! Со мной так нельзя!» «Почему это? Ты мою подругу обидеть пытаешься, украсть себе, служить заставить против воли, а я не могу тебя разместить на отдых?» «Да я же правда болен! Ну вот, смотрите!» Хорш резко откинулся на спинку кресла и стек оттуда уже черным, довольно-таки толстым и длинным змеем. «Метра два точно есть», — машинально прикинула Таня про себя. «Нет, побольше». Все метра два с побольше змея прибыли к Таниным ногам и предъявили проблему. «Вот это?» — Крылана вопросительно уставилась на Тявина, и тот, сдерживая смех, кивнул. «И только-то?» «Да, это он перелинял неудачно. К голове присохла старая шкура. Мне ее снять он не позволил, так и мыкался». «Страдал», — с выражением заметил Хорш, под шумок подбираясь к Таниным ногам. Тепло от человека его всегда чрезвычайно привлекало. Таня спокойно отступила, осмотрела голову змея, к которой на затылке и макушке накрепко прилип и так и засох капюшон из старой шкуры, пожала плечами. «Старая шкурка отойдет, если ее отмочить и аккуратно снять губкой». «Сделайте, прошу вас! У лиса лапы ужасные, он мне всю шкурку повредит». «Да что ты врешь-то?» — от души развлекался Тявин. «Сделайте, умоляю, сил нет». Уж свернулся у ног Тани расслабленным и измученным шнурком и, старательно вызывая к себе жалость, начал расписывать, как он страдал. «Может, выкинуть его на мороз?» — светски предложила Крылана. «Если тебе претит насильное выдворение этого гада ползучего, могу сделать так, чтобы он сам туда выполз». «Жестокая!» — картинно убивался Хорш. «Как можно?» «Запросто!» — жизнерадостно просветила его Крылана. «Да ладно тебе!» — рассмеялась Таня, не выдержав вида ужа, прикрывающего свою капюшонную голову хвостом. «Давай хоть я его от этой шкуры избавлю». «Добрая ты», — вздохнула Крылана. «Ну да ладно, ты добрая, я злая. Глядишь, так и уравновесимся». «Губочку бы», — Таня прищурилась, пытаясь сообразить, что можно использовать вместо губки. Но тут активизировался резко повеселевший Тявин, который сбегал в гостиничную кухню и выпросил пару новых губок. «Прошу, вот и губки приехали!» Таня против воли улыбнулась, увидев, что именно принес хитрец. Губку для мытья посуды, а вторую — металлическую, которой кастрюли отмывают. «Издеваешься!» — взвился уязвленный Хорш. «Ты что?» «Да ладно тебе! Может, там у тебя все так сильно присохло, что иначе и никак!» Невинно отозвался Тявин, устраиваясь поудобнее, чтобы насладиться редчайшим зрелищем. Он надеялся, что Хоршу не придет в голову попытаться применить змеиный взгляд в своем исконном обличии. Тут же значительно более талантливая Крылана. Увы, увы, здравомыслие Хорша, как видно, отмерзло и потерялось где-то по дороге. Он решил, что раз он в змеином обличии гораздо сильнее, то может попробовать еще раз. В конце-то концов, в ограниченном пространстве душевой до него добраться сложнее, а времени на подчинение человека ему надо совсем немного. А уж потом-то эти двое с ним ничего не сделают. Татьяна, полностью послушная его воле, этого не позволит. Таня открыла воду в раковине, отрегулировала температуру, аккуратно погрузила в воду голову и шею змея, оставив на поверхности только ноздри и глаза, и начала потихоньку отмачивать накрепко присохшую шкурку. Хорш чуть не забыл, зачем он тут находится. Так было приятно. Впрочем, именно это и позволило ему встряхнуться. «Так-то только сейчас приятно, и все». А если он сумеет подчинить себе эту девицу, то у него и личный ветеринар появится, и прислуга, и даже секретарь. Он терпеть не мог сам заниматься скучными вещами. В какой-то момент он вывернулся из Таниных рук, поднял голову, оказавшись на уровне ее глаз, открыл рот и... «Айс-ш-ш!» Звук от змеи совершенно неожиданный, но полный отчаяния и переходящий в виск. Таня даже сначала не поняла, что случилось, и только когда обнаружила Крылану, элегантно наступившую на кончик хвоста Хорша, сообразила, что это она как-то отвлеклась от общей картины. занята я профессиональными делами. А вот вороница ни на секунду не поверила в хитрошипение коварного типа. «Тань, ты в порядке?» — светски уточнила Крылана и, не думая снимать ногу с хвоста. «Да, в полном. Спасибо. Только кажется мне, что я что-то упустила в лечении». Таня сердито покосилась на пациента, покрепче перехватила его у основания шеи одной рукой, а второй открыла флакон с шампунем. «Кому-то явно не повредит хорошая головомойка, раз он по-хорошему не понимает». Тявиен выпал из ванной комнаты, как раз когда в номер входил Соколовский. Объяснить, что именно он тут делает, Лис не смог, только махал рукой в сторону ванной и сдавленно хохотал, а оттуда доносилось отчаянное шипение, перемежающееся с бульканьем. «Пусти!» «Пациент, рот лучше держать закрытым, шампунь внутрь вам не прописывали. Потом мыльными пузырями будете общаться». Строгий голос его ветеринара привел Соколовского в истинный восторг. Он шагнул в ванную и увидел замечательную по своей уникальности картину. Таня активно намыливала голову крупного ужа, который панически извивался, пытался вырваться. Ну уж все-таки не питон и не гигантская анаконда, тем более, когда его хвост крепко прижат к полу Крыланой. «Спаси!» Хорш узрел Соколовского и раскрыл пасть в бессильной мольбе. «Застирали!» К кому он обращался? Соколовский расхохотался в голос, а потом осведомился. «Это я должен тебя спасать? Совсем того? Небось, Таню заморочить пытался?» «Я случайно, инстинктивно!» — начал было змей. «Да-да, конечно, конечно. А вот я сейчас случайно возьму и исключительно инстинктивно выброшу тебя в снег. Нет, потом-то я, конечно, тебя подберу, не зверь же я. Возможно, даже к весне разморожу. Но это не факт. Могу сумку-холодильник у Тани попросить и доставить тебя в Москву, в мой холодильник. А что, хорошая идея, мне нравится. Не издевайся!» И не думал даже. «И вот что мне очень интересно еще. А как ты тут оказался? Ты ж вроде не выходишь. Тявин, зачем ты его привез?» «Да у него шкура к башке присохла. Он меня уговорил его к Вету доставить. Типа мне не доверяет». Отдышавшийся Тявин обстоятельно объяснял ситуацию. «Я подогнал машину к самой двери. Он шагнул в салон, а потом также вышел сразу в гостиницу».